Очень трудно вставать ночами, когда человек заснул час тому назад. Небо светило ущербной луной. Луна цепляла за вершины елей. Во мраке пересвистывались сторожа. Траншеями строек спутники пошли к дрезине. Окликнул милиционер. Жизнь этого дня, вырванная из ночи, начата. Станция Лунгачи, возникшая вместе с заводом, имеет начальника свирепой субстанции, полагающего, что все бездельничают около него. Рассвет идет упорно. Спутники в безделии говорят об Америке, о Соединенных Штатах, о том, что 30 лет тому назад Штаты были экстенсивнейшей сельскохозяйственной страной. Это продолжение дневного разговора о калькуляции целлюлозы, о том, что завод окупит себя в 3 года, о том, что капиталы социалистического накопления должны расти геометрической прогрессией, и через 10 лет этот завод должен иметь 5 таких же братьев. Большевики говорят о пафосе творчества. Мозги перепутаны ночью и впечатлениями. Одного из спутников надо назвать Мартемиан Петрович Шевченко, внук Тараса Шевченко, украинский крестьянин, ныне председатель Ленинградского бумажного треста. Это не случайно для рассвета. Тарас Шевченко был крепостным. Окна станции Лунгачи краснеют рассветом. Мартемиан Шевченко говорит об Америке, где он только что был. Все, созданное человеческим гением, записано на бумаге. Весь человеческий мозг за все тысячелетия человечества всегда проливался на бумагу. Все созданное и сделанное человеком, все достойное в человечестве, его истории и строительстве. Завод предназначен к тому, чтобы делать целлюлозу, то, из чего образуется бумага, и делать бумагу. Этот завод производит 50 тысяч тонн, 3 миллиона пудов целлюлозы, идущей на бумажные фабрики. Этот завод производит 50 тысяч тонн газетной бумаги, роллы которой расходятся по всему Союзу Республик. Этот завод делает 1 350 000 пудов древесной массы, той, ради которой в лесных землянках зимою 27-8 зимовали 6 000 человек и 4 500 лошадей. Из отбросов целлюлозы оберточно-бумажный цех производит 270 000 пудов оберточной бумаги. Этот завод, этот город возникли в лесах, чтобы делать бумагу, делать величайший двигатель культуры, где записывается человеческая мысль. Этот завод, похожий на громадный океанский корабль, где капитанским мостиком крыша 11-этажного варочного цеха. У этого судна, что бы там ни было, путь один — социализм. На северо-восток от Лагодех, на юго-восток от Сяси, в Азии, в Казахстане, строилась Туркестано-Сибирская железная дорога Турксиб. В тот день, когда из Москвы ушел поезд торжествовать открытие Туркестано-Сибирской железной дороги, около Айна-Булака, то есть около места смычки северного и южного путей Турксиба, сколачивались последние километры северного пути. Правительственный поезд, понесший из Москвы представителей правительства, рабочие делегации, советских журналистов и литераторов, от американских до японских, уходил в степенность ночи степенностью людей, отобранных из тысяч своими именами, положениями и делами. Вагоны поезда в притушенных сиреневых рожках сна засыпали отдыхающими людьми. Поезд шел в Азию, в первобытность, в пустыне песков. Это было в ночь с 20 на 21 апреля 1930-го. Под самым Айна-Булаком –